Сквозь года дороги долг под цветущими садами. В бой идет бессмертный полк, в бой шагает наша память. Я там не был, был мой дед, он пропал, а я с победой. И чеканит память след, и болит во имя деда. Мы шагаем той войной под зловещий тигров рока. Каблучки по мостовой, тех сапог солдатских грохот. Наш парад не держит строй, и другим наполнен гневом, но уходит сразу в бой, как в далеком 41-м. В легких платьицах весны и в рубашках, но солдаты, как в шинелях той войны, в гимнастерках и бушлатах, на ремне игрушка-нож, и несет на древке фото, как на прадеда похож этот мальчик из пехоты. Светлой памяти верны, мы несем ее как знамя. Есть в истории страны наша собственная память. Лент георгиевских шелк, ленинградский ломтик хлеба. В бой идет бессмертный полк через жизнь под мирным миром.